Террор продолжается. Головы рубят уже, собственно, ни за что. 17 сентября 1793 года издается новый указ, на сей раз не о врагах народа, а о подозрительных. Он так и называется — закон о подозрительных. Кто именно подозрительный и чем, решают уже даже не комиссары и прочие должностные лица. Любой революционный активист вправе сцапать на улице всякого, кто показался ему подозрительным, приволочь в ближайший трибунал и потребовать казни. Такие требования большей частью удовлетворялись. Трагикомедия этой резни в том, что феодалы, то бишь дворяне и представители бывших привилегированных сословий, составляют меньшинство от общего числа казненных. Большая часть окончивших дни на гильотине — это, пользуясь сегодняшними терминами, классический пролетариат. Объясняется это просто. Очень быстро многие и многие бедняки поняли, что жить при новой власти стало еще хуже. Люди начали открыто высказывать недовольство и моментально попадали в подозрительные. Были еще и такие, кто толпами выходил на улицу с протестом. Этих на гильотину не тащили, расстреливали на месте. Дворяне, между прочим, как раз при деле. Брат короля, герцог Орлеанский, быстренько заделался ярым революционером и довольно долго депутатствовал, но потом его на всякий случай все же свели на гильотину. Другие уцелели. Зверствовавший в Тулоне Баррас, между прочим, бывший маркиз. А гражданин Фуше — бывший аббат. Среди комиссаров и прокуроров, среди депутатов и вождей довольно много было дворян, и титулованных в том числе, священников, одним словом, благородных. Террор уже оборачивался чем-то запредельно жутким. Юношей и дворян раздевали, связывали лицом к лицу с голыми девушками того же сословия и, рубанув саблей по голове, бросали в воду. Это называлось «революционный брак». Бойцы элитного батальона имени Марата начинали день с того, что выпивали стакан крови. Действовала мастерская по изготовлению разной галантереи из кожи казненных. Вандейцы, в свою очередь, набивали в глотку пленным порох и поджигали. Если же к ним в руки попадал чин... Достаточно, я думаю. Это не страшные сказки, это было. А потом... Потом в мясорубку террора стало затягивать своих. Причина, в общем, понятная. У революции было очень много вождей. Робеспьер, Д'Антон и Марат не единственные. Еще десятка-два, как минимум, вполне заслуживают зачисления в категорию вождей. Генералов революции. А может быть и больше, как знать. И все эти вожди были личностями. Крупными, яркими, говоря по-современному, звездами. Естественно, у каждого из них на многое была своя точка зрения. На многое они смотрели по-разному. Будь в стране тишь, гладь да божья благодать, разногласия ограничились бы чинными прениями на трибуне, как в более спокойных государствах и заведено. Но тогдашняя Франция была адом кромешным. Война внешняя и внутренняя. Экономика в развале, голод и взлетевшие до небес цены, обозленное население, которое уже во весь голос начало сетовать, что его привели совсем не туда, куда обещали. Заговоры, интриги, шибко мнений, рецептов спасения, неприходящее ощущение близкого краха. Вожди просто не могли уже не начать грызни и резни внутри себя. Такие вещи никто не планирует и не предсказывает. Но сама логика событий подводит к тому, что иначе просто и нельзя. Хотя бы потому, что тебя могут опередить менее щепетильные коллеги по конвенту. И они стали посылать на гильотину друг друга ради укрепления революции, ради сплочения рядов, ради избежания опасных шатаний в умах. Бывшие друзья и соратники. Именно тогда родилось то, что впоследствии будет применено в России на знаменитых процессах 37-го, о которых мы еще поговорим подробно. Реальных причин никто не указывает. Нельзя же сказать, что Робеспьер опасается излишнего усиления гражданина Д'Антона. Нельзя даже сказать правду о том, что Д'Антон по уши влип в сомнительные финансовые махинации и сколачивает себе состояние. «Такая правда народу не нужна», — считает Робеспьер. «И гражданин Д'Антон, одна из самых ярких фигур революции, отправляется на казнь, как английский шпион». Д'Антон, конечно, в последние годы изрядно перехватил с гешефтами, но ничьим шпионом он не был никогда. Хотя есть интереснейшая загадка. Шпион в комитете общественного спасения все-таки был. Комитет этот, тогда высший орган революционной власти, состоял всего из 12 человек. Те самые вожди и звезды, наперечет. И достовернейшим образом установлено, что секретнейшие решения комитета очень быстро попадали к англичанам и эмигрантам-роялистам. Причем историки сходятся в том, что каналом не мог быть никто из многочисленного технического персонала, только один из дюжины. Кто это был, не установлено до сих пор. С уверенностью можно утверждать лишь, кто им не был. Когда одного из 12, Эро де Сешеля, заподозрили в том, что он и есть крот, поскольку бывший аристократ, и без особых церемоний отправили на гильотину, вскоре выяснилось, что информация о секретнейших решениях комитета продолжает утекать. Значит, это был кто-то другой, не Сешель. Террор продолжался в согласии с тем самым законом о подозрительных, по которому смерти заслуживал каждый, кто распространял ложные сведения, препятствовал просвещению народа, портил нравы, развращал общественное сознание. Под такое можно подвести любого, благо улик не требуется, достаточно загадочных моральных доказательств. Свидетели, присяжные, адвокаты, ничего этого в новом суде не полагается. Но теперь еще стали отрубать головы и своим. А это, по мнению своих, самым решительным образом меняло ситуацию. Против Робеспьера составился заговор, в чем не было ничего удивительного. Инстинкт самосохранения — великая вещь. Пикантности добавляло еще и то, что именно здесь в полной мере проявила себя знаменитая французская присказка «Cherchez la femme». Помните Тальена? Он тоже оказался в черном списке Робеспьера, но пока что остался на свободе, а вот его очаровательную подругу Терезу Кабарюс по приказу Робеспьера заключили в тюрьму. Неведомыми путями к Тальену дошла ее записка. «Полицейский чиновник объявил мне, что завтра меня отправят в трибунал, то есть на эшафот. Как это не похоже на прекрасный сон, который я видела сегодня. Робеспьера уже нет, а двери тюрем открыты. Но из-за вашей трусости скоро во Франции не останется никого, кто смог бы это осуществить». Это не легенда и не выдумка романистов. Так и было. И, колебавшись прежде, Тальен решается. На дворе стоял месяц Термидор. В ту же ночь начинаются перемещения Национальной гвардии. На утреннем заседании конвента зажигает Тальен. В ревущем зале уже не дают слова ни Робеспьеру, ни его сторонникам. Сен-Жюст, их Дзержинский, уже не пытается ничего делать. Видимо, понимает, что никакая тайная полиция не спасет. Это заседание в мемуарах описано подробно. На трибуне машет кинжалом Тальен, мол, если вы не свергнете тирана голосованием, я сам его прикончу. Отступать ему нельзя, он и себя спасает, и свою красотку. А зал ревет: смерть тирану, кровь Д'Антона тебя душит. И это продолжается долго, очень долго, пока не встает тихий такой, спокойный депутат Луше и не говорит рассудительно: ну что вы орете? Арестуйте его нахрен, и дело с концом. Возможно, он выразился культурнее, но смысл был именно тот. Робеспьера арестовали. Ему ненадолго удалось освободиться, и он засел в ратуше с кучкой своих сторонников. Но вскоре туда ворвались жандармы. Робеспьер пробовал было пальнуть по ним из пистолета, но стрелком оказался настолько скверным, что вместо противника угодил себе в челюсть. Кто-то успел дать снизу по локтю. На другой день его отвезли на гильотину. Революция захлебнулась. Лишь немногим ее звездам удалось спастись. Кому отрубили голову вслед за Робеспьером, кто умер в лесу, скрываясь от погони. Тереза Кабарюс вышла замуж за Тальена. На приемах, которые она устраивала, частенько блистала ее закадычная подруга, очаровательная Жозефина, молодая вдова виконта Багарне.